Отчего? Отчего так воют псы? На кого кидаются там у ограды? Да нет же, все хорошо. Все как надо, как я хочу. Победил товарищ Сталин. Товарищ Сталин всегда побеждает, нравится вам это или нет. Те кунцевские дни и ночи не повторятся никогда. Забыть, и чтобы никто не смел знать, помнить, никого не должно быть, кто бы помнил. Не до того будет. Всех через чистилище, всех. Я вас сажу с белого коня. Вы не первые, и до вас были победители. Не успеешь оглянуться, а они уже предатели. Как с 17-м съездом получилось, съезд победителей, предателей. Ну, а победители не судят. Вот-вот, а вот так. Что всегда нужно, так это чистилище. Ах, рай, глупости все. А вот чистилище, ничего не скажешь. Римская церковь понимала толк в таких вещах. Есть чему у них поучиться и в партийном строительстве. Ничего гениальнее, чем орден меченосцев, не придумал никто. Разумная политика, ничего не скажешь. В раю наглеют, в аду звереют, зато чистилище для человека в самый раз идеальное место. На словах называть можно как угодно, земным раем, светлым будущим, как угодно. Но никто ни в чем не должен быть уверен, все должны помнить, вот это помнить должны. И не такие заслуги были у людей. Если в чистилище висят плакаты, то вот это должен быть обязательно. И не с такими заслугами летели в тартарары. Лают, лают псы. Что-то все-таки происходит. Что? Никто, никто не должен считать, что недосягаем. Мои соратнички слишком поверили, что навеки приписаны к своим громким именам. Имена легко переделываются, переписываются. Или забыли. Одно-два слова добавить — Иудушка или враг народа, фашистская сволочь, и любое имя уже как приговор, как удар дубиной по голове. Кое-что и мы помним из ваших биографий, на всякий случай помним. Заглянул бы каждый в свое досье, дыхание бы у вас поубавилось. Чистюль среди вас нет. С чистюлями, с любимчиками партии мороки побольше было, и то справились. Дети. Главное звено — дети. Слабее всего человек, когда связан по рукам, ногам, детьми, семьей. Дети — вот точка. Ну, а уж родители у каждого есть, были. А значит, и родимые пятна чистеньких вообще не бывает. А если таким кажется, он-то и есть самый опасный. Просто хорошо замаскировался. Разве 1937 и 38 это не показали? Примеров миллионы, все убедились. Нужны новые люди. Новые идеи, эти уже закостенели, застыли на трусливых догмах, им бы только жить даже после вождя. И главное, чтобы каждый знал, как ему не скверно, что кому-то еще хуже. Вот и в аду не один, а, как утверждают, 9 кругов, соседу хуже. И ты можешь ему добавить... Еще поверх головы догрузить. Позволено, разрешено. В 37-м, до 39-м уже и остановить трудно было. Лаврентий даже хохмил. Скоро и сажать некого будет, и некому, только начать. Посмотрим, посмотрим, куда все эти болтуны, мемуаристы денутся, как ветром сдует. Народ! Болтунов любит, но святых иметь обожает. Хлебом не корми, а святого подай. Отняли царя, боженьку, из Мироныча святого стали лепить. Ну что ж, мертвый святой еще святее, так что все правильно. Ах, как этот самый Мироныч! Перед голосованием, когда его посетила черноземная делегация, челом били, звали на трон генсеком, как он разволновался. А не потому ли, что ходоки угадали его темные мысли, почувствовали подлецы ихний свой, а Златоуст решил, что его трусливый отказ сесть на место товарища Сталина дает ему право всех поучать. Ах, будь не такой розетокий! А будь хороший, лояльный, доступный, как я. Как всем им хотелось, хочется на свой копыл переделать, перетянуть. Он, значит, им свой. Против него только три голоса, а три — это не 300. Из-под тишка напакостили в урну, насолили товарищу Сталину победители. Да только не то важно, как голосуют. Важнее, кто подсчитывает голоса. А этот лавочник Лазарь уверен, что по гроб жизни ему обязан за его арифметику, за то, что всем оставил одинаково по 3 голоса. Пакостят трусливо, с бегающими глазками. Одна только Надя всегда высказывалась открыто в лицо. Проклятая цыганская аллилуевская порода. Мамочка все наускивала. Надя уже криком кричала: «Ты зверь, зверь, зачем ты приказал расстрелять ребят из нашей промакадемии? Нет, это я виновата. Они мне поверили, а я думала, ты на самом деле не знаешь, что люди, что дети уже пухнут от голода в твоих колхозах. Рассказала тебе, дура, что люди говорят. Да не, мама, чего ты к ней вяжешься? Все люди, фамилии вы спрашивал, я говорить не хотела, как чувствовала. Ты и тут из меня шпика сделал. Кто возле тебя сам становится таким же? Теперь я понимаю, а тогда была дура. Чего ты добивался от меня в горках? Тебе надо было шпионить за Владимиром Ильичем. Ты из него зэка сделал. Всех засадишь за проволоку и будешь на всю страну улыбаться. Обаятельный, сердечный грузин. Все скоро будут тебя ненавидеть. Куда спрячешься от всех? Как можно так жить? Это же страшно. Что ты с собой делаешь? Пожалела. На том проклятом вечере молчала, но глаза кричали. Я же видел. Ну, виноват. Ну, не сдержался. Я же видел, о чем она думает, никого не слышит, не замечает. Ну, разозлился. Выпьем за разгром оппозиции. Не поднялась на зло из упрямства. Эй, ты! Что ты еще сказал, наверное, обидное? Но и я, и мне нелегко. Один остался, все злорадствуют, ждут, когда товарищ Сталин с его колхозами рухнет. И она с ними, не со мной. Говорят, плеснул в лицо ей из фужера, не помню. Убежала домой и застрелилась, письмо оставила. И провожала ее, между прочим, молотовская Полина, хитрая жидовочка-жемчужина. О чем они разговаривали? Успокаивала. Знаем, как вы умеете успокоить. Наверное, про наших Савелем баб сплетничала. Наверняка. Нужна свежая кровь, молодая. Люди, для которых ничего без Сталина нет и не было. для которых товарищ Сталин был всегда, и не быть его не может. Глаза здесь. Они не уходят, не отступают. Недобрые глаза монашенки, проклятая старуха. Да, да, да, злой, грубый, жестокий, хуже некуда. Что еще? Что? Что это? Кто-кто там? Шарят по двери, чьи-то руки пытаются открыть, войти, где наган. Что это? Всегда же был под подушкой. Куда? Куда Матрена запрятала мундир? Войдут и застанут голова. Звуки ночи, каждый в росе, все вместе, шорох деревьев за стенами, шаги возле забора, удары крови в пылающий мозг, все громоздилось и тут же рушилось, давило на мозг, расширяя зрачки ужасом. Время от времени кто-то приказывал громко и испуганно: «Не спи, не имеешь права, они уже здесь, они здесь». Почему сплю, когда еще ночь? Самые опасные часы суток, не имеешь права. Надо бежать к двери и держать, не впускать, и звать на помощь. Кого? Кого? Как раз и позовешь убийц. Все цари-убийцы, все. Куда Матрена все подевала? В шкафу смотрел. Нет, голый, а они вот-вот войдут, вползут, прячась друг за дружку, тасуясь, как карты в руках ловкого шулера. Он, это он, Мегрел проклятый, их держит, тасует потные волосатые руки. Очковая змея. У всех, у заграничных тоже были пенсне. Знак, пароль у них, что ли, у этих английских, японских, польских шпионов? Стал бояться главного Мегрела и во сне. Значит, правда. В снах чувства не лгут. Да, значит, да. Нет, так нет. Еще вчера, еще днем казалось, что доверяешь человеку. Можно доверять, а во сне... Да нет же, знаю точно, уверен, враг, и все ясно. Как допустил, что все они заодно и против меня? Расслабился, устал за войну, отвлекся, самоуспокоился, и сразу колоду карты перехватили другие руки. Никто не знает, каково это годами каждый день видеть у себя в кабинете убийцу, ничтожество, пролившее царскую кровь. Была примета: веревка, которой удавили человека, приносит удачу, обзаводились, на кусочки резали. Таким талисманом был Поскребышев. Всем хвастал кретин, что участвовал в екатеринбургском расстреле. На моих расспросов пугался, что-то почувствовал, подлец. Стал бумаги терять, пропадать у него стало все, но отстранил я его, и все пошло еще хуже. Как и после дурака Власика, стал я нюх терять, слух, будто и правда талисман выбросил. Все они прирожденные заговорщики, и ты от них зависишь. Сколько ни меняй, сколько ни убирай. Какой-то Игнатов на месте Власика. Простофиля, Власик, дал я дураку генерала, он и вообразил, что тоже фигура. Все-таки он надежнее был, чем этот Игнатов. А что, если подсунули? Откуда мне знать, чей он? Змея Лаврентий пытался и охрану заменить. Сибиряков на грузин, на Мегрелов своих, конечно. Еще раз выдал себя главный Мегрел, выдал, но Кунцева не горки. А как хотелось им засадить товарища Сталина, и правда, как зэка какого-нибудь, хоть бы в Кунцево. Вы бы придумали что-нибудь новенькое, не воровали чужой ход, прием, чтобы на мне же и повторить. Врачами хитренько прикрылись запретить всякую деятельность. Забота о вожде. Пожалел волка былу, а больше вам ничего не надо. Что удалось когда-то товарищу Сталину, не удастся вам, вам не удастся. Дважды в одну реку диалектику вспомните, если забыли. Святое зачатие, кошачий палач выблядок сапоги украл. И, конечно же, про папашу Игнаташвили, чьи штаны он будто бы донашивает, весь набор оскорблений, сплетен, обидных подозрений и намеков. Орут, визжат, приплясывают цыганской оравой, колотят друг друга по затылкам, по спинам. Наглые физиономии, гримасы, усмешечки, проступающие на прыщавых щеках анонистов, молодая небритость, глаза у будущих духовных пастырей какие-то неприлично раскоряченные, разбегаются, как шары по бильярдному полю. Не три, а триста, лупи жулика. Прорвалась, хлынула, залила все внутри обжигающая обида, не уходящая никогда, постоянная, сколько он себя помнит, старая, и все новые обиды. Сцепились, завертелись собачьим визгом. Выблядок, палец Антихриста, Иосиф святой. Палец Антихриста — это просросшиеся на левой ноге пальцы. А святым Иосифом обзывали в горе и отца. Бесо, Виссарионом в лицо, а за спиной вслед святой Иосиф. Дескать, сынок твой святым зачатием рожден. Потому и на священника учится аж в Тифлисе, а на денежки чьи. Вдовца Игнатушвили это всем известно. Бедный Бесо, глупый смешной джуга, какая уж там сталь тряпка. Так ему и надо будет знать осетин, как брать в жены грузинку, истинную картвели. Екатерина, ого, разве такой муж ей пара? В такой бедности жить, стирать чужое белье, латать перелатанное. Смирный, мягкий Джугашвили, когда выпивал, делался диким, необузданным, бросался на обидчиков с кулаками, хватал камень из-под ног, кричал «Убью! Меня, обижая за сына, убью!» Но потом начинал избивать сына. Остервенело, себя не помню, пока мать не вмешивалась. Вот и руку дурак повредил, сохнуть стало. А потом отца убили. Где-то в соседнем Тылаве, куда он время от времени уходил со своим сапожническим инструментом. Делал людям сапоги, чувяки. Или просто умер в какой-нибудь ночлежке. Екатерина Джугашвили даже не поехала хоронить. Туда и дорога, вот все, что услышал от нее сын. Она скажет, всю жизнь потом не забудешь и не простишь. Когда в 1936 году приехал к ней, царем приехал, каких Грузия не знавала, всей России хозяин, что от нее услышал? От матери. Лучше бы ты сделался священником. Для чужих людей, милая старушка Кеке, зато с сыном держала себя так, как когда-то с пьяницей мужем. И сюда, и к ней добрались гады, кто и Надю настраивал. А приезжал к ней сын, чтобы, наконец, о главном поговорить, узнать всю правду о своем рождении. Происхождении, об отце. Но услышал, лучше бы ты священником, а то все в цари, все в цари. Наверное, догадывалась, отчего столько не заглядывала, а тут вдруг приехал, сразу сурово, нелюдимо замкнулась, заговорила, как с мужем когда-то разговаривала, так и не расспросил о жизни в Тифлисе, когда служила горничной у царского наместника. Кто бывал, кто приезжал, к наместнику пришлось узнавать по документам. Пржевальский этот шпион ученый побывал. Брат царя несколько раз приезжал. А сам Александр Третий про это еще в училище говорили, слышал. А молоденькую горничную как-то очень торопливо, внезапно сплавили в глухое горе. И она тут же вышла замуж за незаметного осетина-сапожника. Странный царь этот Александр Третий. Самый вроде бы незаметный в истории России. Промежуточный какой-то. А сколько оставил после себя? Одна сибирская дорога чего стоит? В горе, в духовном училище сны видел, голоса слышал. И чем больше измывались над невзрачным, малорослым Иосифом Джугашвили, тем яростнее держалась, жила в нем великая догадка, тайна государственного значения. Царь, царский плод, уж не это ли тайна матери? И его, Иосифа, пьянящая тайна. Как-то услышал уже в семинарии, по ночам любили пересказывать светские романы, историю принца и нищего. Нищего принца. Еще больше, уже по-взрослому поверил в детские свои сны и голоса. Все совпадает, все. Особенно эти, ну, прям-таки пророческие обиды и несправедливости, пинки со всех сторон. Теперь уже никому не удавалось обидеть его по-настоящему. Никакими намеками на грязного вдовца Игната Швили, навсегда пьяного отца, будто бы отца Бесо. В мечтаниях по-царски величаво расправлялся со своими обидчиками, и чем больнее оскорбления, удары, издевательства, тем слаще было представлять, рисовалось, как все это произойдет. Как у всех вытянутся физиономии, забегают глаза, как засвербят спины. Вот он, тот миг. Все духовенство Тифлиса темной стеной застыло на площади перед входом в семинарию. Тут же и директоры, и семинаристы. Все повалились на колени. И первый ненавистный наушник инспектор Бутырский. Вот так. Только белые колонны над входом в здание, как всегда, прямые, строгие, и сын тоже стоит на коленях, но это сын, и он знает, кто он, знает, кого ищут, и не могут отыскать родные глаза, беспокойные, никем другим не интересующиеся, увидел, подходит, поднял с земли и поцеловал. Прижался роскошной своей купеческой бородой, пахучими усами. Кажется, выпивает папаша. Вот только не уловить, какие у них там на севере вина, ни одна животка. Смотрят отец на сына, сын на отца. По-разному это происходило. Но сын всегда вел себя скромно, и если мстил, то только укором и прощением всем-всем подлецам. А отец всякий раз реагировал по-другому. Виноват и смотрел. Его сын рос, вырос в нищете и обидах, иногда гордо. Вот какой у меня наследник! Бывало и гневно. Кто посмел с моим сыном, с наследником, вот так. Но чаще они просто не замечали никого. Стоят колено преклоненные шеренгой, ну и пусть стоят, затаив дыхание. А отец и сын ходят, прохаживаются, рука об руку или на плече державная рука. На голове ладонь его, пальцы ласково перебирают короткие волосы наследника. Коба, Коба.